Превосходство Гухья Самаджи над другими тантрами. Как сказано в записке Кедрукче, скажу больше, тот, кто сперва изучит Гухья Самаджу, сможет легко и без усилий понять и другие тантры. Обратное неверно, вот почему. Я начну ваше обучение с Гухья Самаджи. Напомню, что здесь Шри Гухья Самаджи объясняется согласно традиции Арьянагарджуны. В Ясной Лампаде говорится, это высшая практика, включающая в себя и помогающая достичь смысл всех тантр. Утверждается, что значение всех тантр входит в состав пяти уровней пути Гухья Самаджи. Здесь в качестве первого берется стадия зарождения, а затем созерцание ума, иллюзорного тела, ясного света и юганатхи. В записке Кедру Примпаче говорится, что сперва обучают Гухья Самаджи, потому что йогины, сумевшие постичь Гухья Самаджи тантру, смогут с легкостью освоить и другие тантры Анутара-йоги. А вот менять порядок изучения на противоположный нецелесообразно, то есть знание других тантр не принесет никакой пользы в освоении Гухья Самаджи. Да и не может быть это знание достаточно глубоким без предварительного изучения царицы всех тантр. Выходит, что мы с вами здорово придумали, что сначала начали с изучения путей и ступеней Гухья Самаджи согласно высокой традиции Ачарьянагарджуны и его сыновей. Ясная Лампада присоединяется к этому мнению, что Гухья Самаджа является высшей вспомогательной практикой, которая содержит в себе смысл всех тантр, объединяя ее в пяти разделах. Стадия зарождения, уровень созерцания ума, включающий особое тело и особую речь, иллюзорное тело, ясный свет и юганатха.